Глава 12. «Ты ходячая аномалия, Гурта!» — проворчал Лэн Нортон, защелкивая на моем запястье новенький идентификатор. «То сам кому-нибудь морду набьешь, то тебе набьют, то в модули всякие лезешь без спросу. Теперь вот дар раньше времени скачок в развитии сделал. На месте нашего директора я б к тебе уже личную охрану приставил, в надежде, что ты хотя бы так больше ничего не натворишь». Я виновато развел руками. «Честное слово, оно само...» «Само!» — передразнил меня он. «Ладно, проваливай. И гордись, ты теперь не курсант нулевка с только-только проклюнувшейся магией, а маг с полноценной первой ступенью дара. Магией, правда, какое-то время тебе пользоваться будет нельзя. После перехода она может вести себя нестабильно, а вот Боска у меня до завтра пробудет. Он сегодня здорово перенапрягся, и у него, в отличие от тебя, из-за перегрузки переход на следующую ступень может задержаться». Я пожал плечами и вышел. «Подумаешь. Из наших уроков с Леном Штассе я уже знал, что всего степеней развития у магического дара насчитывалось 7, не считая начального нулевого уровня, который априори получают все дети, у которых только-только определили наличие магических способностей. Причем изначально нулевки были практически равны по возможностям, и лишь магический потенциал, то есть тот теоретический уровень, которого они могли достичь в принципе, у них существенно отличался. Дальше, как и любая способность, дар со временем раскачивался. Его возможности при должном обучении постепенно росли, поэтому мой переход из статуса нулевки в категорию так называемых полноценных магов был всего лишь вопросом времени. Фишка в том, что скорость прокачки магического дара у всех разная, и вот здесь опять было бы уместно вспомнить о силе древних магических родов. Как показывала практика, дети в таких семьях в магическом плане развивались гораздо быстрее сверстников. Их магический потенциал был существенно выше, способности дара к изменению больше, скорость появления и закрепления новых навыков значительно превышала возможности простых самородков, и уже за счет этого маги-родовики имели массу преимуществ. Именно поэтому Босха и был так рано предложен факультатив по основам магии. И поэтому же он, о чем я раньше не подозревал, еще месяц назад совершил свой первый прорыв и благополучно перешел на первую ступень. Эту информацию почему-то в каталог класса не вносили. Никто не знал, у кого из нас и какой в действительности уровень дара. Но одно то, что Босха вышел на поединок, имея уже вполне уверенную, закрепившуюся первую ступень, наглядно доказывало, насколько же велики наши различия и насколько же непохожим станет наше дальнейшее обучение. У Айрда, как я понял, по праву рождения будут быстрее набираться уровни. Он раньше и легче перейдет на следующую ступень развития. Даже не прилагая особых усилий, он уже в ближайшее время очухается, восстановится и начнет взбираться по невидимой лестнице с такой скоростью, что все остальные будут только завистливо вздыхать. И это всего лишь младший род. Не самый сильный маг, и даже не первенец Босхо. Блин, вот так и заработаешь комплекс неполноценности. Впрочем, мне грех жаловаться. Я вообще-то от Айрда почти не отстал. Просто у меня подготовки было меньше, да и занятия я частенько пропускал. То, понимаешь, Марине с его дурацкими предложениями, то лазарет, то модуль, то снова лазарет, то не кстати назначенные директором отработки. Но теперь все. Завтра у меня последний день интенсивной практики в качестве мойщика посуды и уборщика одновременно, а там я возьмусь за себя всерьез. Правда, для этого понадобится какое-нибудь укромное место, где можно тренироваться не только по системе Кханто, но еще и второстепенную ветку дара развивать незаметно для остальных. Да, я уже решил, что не согласен с принудительной блокировкой дара, и что раз уж эта ветвь, хоть и косвенно, связана с магией молний, то мне непременно стоит обратить на нее внимание. А для этого следовало хотя бы почитать, что это такое и с чем его едят. Особенно о последствиях развития, методиках раскачки, возможных опасностях и осложнениях. Проблема заключалась в том, что в программу обучения начальной школы этот раздел магии по определению не входил. Считалось, что его мы будем изучать только в старшей школе, если, конечно, сумеем туда поступить. Ну а что касается дополнительной литературы, то я уже посмотрел. В школьной библиотеке таких учебников не было, и это снова возвращало меня к необходимости поиска доступа в сеть, чтобы мое развитие не застопорилось. Ну и куда податься бедному курсанту? Учителей для меня по этой теме нет, книг нет, комната для занятий магией, как и спортивный зал, находится под круглосуточным наблюдением. Подвал в библиотеке я уже засветил. В комнате заниматься тоже не вариант, у меня молнии шумные. Гудят, когда не нужно, да и с защитой дело обстоит не ахти. «Надо будет заглянуть на полигон старшеклассников и посмотреть, как там все устроено», — решил я, когда жилой корпус для малолеток и другие официально доступные мне здания свои возможности исчерпали. «Замки взломать несложно. Записи на камерах видеонаблюдения подделаем, браслет разблокировать я смогу, маячок тоже приглушим. Хотя нет, лучше поискать способ сделать так, чтобы сигнал от него писался так, словно я нахожусь у себя в комнате. Эмма, у нас такая возможность есть?» «Я уже подыскиваю варианты», — немедленно отозвалась подруга. «Протоколы электронной безопасности системной базы школы обновлены. Требуется повторный взлом базы данных». «Как? Опять? Их же всего месяц назад обновляли». «Да, но уже вторую неделю подряд я фиксирую прогрессивное усложнение протоколов безопасности. В отсутствии доступа во внешнюю сеть возможность обновить программу взлома у меня отсутствует. Пока справляюсь за счет смены конфигурации исходящего сигнала и накопленного ранее опыта. Однако система защиты постоянно совершенствуется. Скоро мне будет сложно получить доступ к данным, не обнаружив свое присутствие». «Ну вот, что я говорил, сеть нужна нам как воздух. К сожалению, в последние 3 недели мне было не до того, чтобы интересоваться чем-то кроме учебы, работы и прочих скучных вещей. Однако в связи с последними событиями вопрос поиска информации снова встал особенно остро. Поэтому надо было искать варианты, пока нам совсем кислород не перекрыли. На поиски решения я потратил целых 3 дня, в течение которых всю голову себе сломал, как дальше жить, что делать и куда еще ткнуться, чтобы добыть нужные мне сведения. На полигоны старших посмотреть, разумеется, сбегал. Защита там стояла плевая, однако с учетом усиления мер безопасности долго ее обманывать я не смогу. Ни в одном жилом здании, включая корпус, где обитали учителя, выход во внешнюю сеть тоже оборудован не был. Похоже, все нормальные люди использовали для этого идентификационные браслеты, но для нас это был не вариант. Но не буду же я весь день таскаться за кем-то из преподавателей, попутно давая Эмме шанс взломать чужой браслет. Ну, в смысле, если припрёт, то, конечно, буду, но это далеко не так эффективно, как стандартная точка доступа. И к тому же очень быстро на меня начнут смотреть подозрительно, а потом посоветуют лишний раз посетить лазарет. Кстати, о лазарете. Кандидатуру нашего доктора, в особенности его идентификационный браслет, я тоже рассматривал в качестве потенциальной жертвы. Доктор хоть и сказал, что больше помогать не будет, уже давно оттаял и перестал на меня злиться. Предлог задержаться у него в кабинете я тоже найду. Вот только Эмма сказала, что из всех сотрудников школы у его браслета была самая слабая пропускная способность, поэтому файлы скачать она не сможет, видео тоже, а это было не совсем то, что я хотел. В итоге, вдосталь помотавшись по школе и проверив абсолютно всех, кого можно было бы хотя бы иногда использовать в качестве временного источника доступа, я с огорчением признал, что это будет неудобно, подозрительно и к тому же малоэффективно. Оставались всего 3 точки доступа, где имелся качественный и устойчивый интернет. Кабинет директора, приемная, где стоял комп Ирте, и кабинет начальника охраны. Но ни к одному, ни к другому, ни к третьему я без веских причин не сунусь. Тем более Эмма уже сказала, что защита там стояла совсем уж навороченная, и ей, даже с нынешними возможностями, понадобится много времени, чтобы ее взломать. Черт! Поняв, что просто так эту задачу не решить, я все же решил не отчаиваться и лишний раз сходить помедитировать. Обычно после этого мозги все-таки прочищались, на ум начинали приходить новые мысли, порой всплывали интересные идеи, так что я сначала провел свою обычную вечернюю тренировку, а потом уселся в позу лотоса и закрыл глаза. Решение проблемы было. Я это смутно чувствовал. Его просто не могло не быть. Все, что мне оставалось, это его найти. Внимание! Очень некстати выдернула меня из медитативного состояния подруга. Фиксируется приближение потенциально опасного субъекта. Субъект Лендиректор находится в пределах действия нейнитового поля. Начинаю процедуру деактивации. Ну вот, принесла, называется, нелегкая. Нет, как добросовестный курсант, уставший от бардака и произвола, которые процветали здесь при старом директоре, я был бесконечно рад за воцарение Лена Даорна в школе. Всеми руками и ногами приветствовал его манеру вести дела. Новый директор, по моему скромному мнению, был достойным офицером, прекрасным руководителем и отличным организатором. Однако, с учетом обстоятельств, я все-таки предпочел бы держаться от него подальше. Открыв глаза и окинув быстрым взглядом пустой зал, я прищурился, увидел, как вдоль боковой стены уверенным шагом движется прекрасно знакомая мне аура и с надеждой затаил дыхание. Может, пронесет? Вдруг он просто так в учебный корпус приперся? А мимо спортивного зала решил всего лишь прогуляться вечерком? Но нет, не прокатило. Как только стало ясно, что субъект целенаправленно движется именно по траектории к двери спортзала, я тяжело вздохнул и поднялся на ноги, чтобы поприветствовать начальство. «Добрый вечер, Лан!» — отдал я честь, как только открылась дверь, а подтянутая фигура нового директора нарисовалась в дверном проеме. Лен Даорн остановился и, окинув изучающим взглядом пустой зал, замедленно ответил. «Добрый вечер, курсант Гурта. Смотрю, вы, как и всегда, усердно занимаетесь, когда все остальные уже готовятся ко сну». И тут же меня огорошил. «Не возражаете, если я к вам присоединюсь?» Честное слово, я в жизни не предполагал, что когда-нибудь услышу от Лена Даорна подобное предположение. Однако директор уже вошел, заодно прихватив стоящий у дверей стул, с невозмутимым лицом дотопал вместе с ним до матов, где я изволил стоять, глядя на него со все возрастающим изумлением, и со стуком, поставив стул напротив меня, преспокойно на него уселся. «Присаживайтесь, курсант Гурта. Разговор сугубо неофициальный, поэтому не стесняйтесь. Устраивайтесь поудобнее». Я, окончательно перестав что-либо понимать, послушно опустился на маты, скрестив по-турецки ноги. «Скажите, курсант Гурта». Не стал тянуть кота за лапку Лен Даорн, испытующе посмотрев на меня сверху вниз. «Как вы оцениваете свои успехи в школе?» Я озадаченно кашлянул. «В каком плане, Лен? В учебном, в магическом?» «Во всех». «Ну...» Все так же озадаченно протянул я. «Честно говоря, не уверен, Лен. Наверное, все-таки средне». «Почему вы так решили?» Приподнял брови директор. Я едва удержался, чтобы не почесать затылок. «Что значит «почему»?» «Да я даже не знаю, Лен. Судите сами. Сейчас середина весны. Всего через месяц начнется лето, потом экзамены, а у меня на сегодняшний день из нужного количества баллов набрано меньше половины. В физическом плане я еще не достиг того уровня, которого хотел бы. В магическом плане у меня, конечно, успехи есть, но с учетом того, сколько времени мне уделяет Лен Арут, они могли бы быть и лучше». «То есть вы считаете, что недостаточно быстро прогрессируете?» «Я считаю, что мне еще есть куда стремиться, Лен. Целей, которые я поставил перед собой на этот год, я еще не достиг, поэтому говорить о грандиозных успехах рано». Мужчина хмыкнул. «Каких же целей вы хотите достигнуть, курсант Гурта?» «Поднять дар до второго уровня, улучшить физическую форму, набрать хотя бы минимальное количество баллов, чтобы получить право перейти в следующий класс». Послушно принялся перечислять я ближайшие цели. О доступе в сети и прочих малоинтересных директору вещах, конечно же, умолчал. Хотя в планах у меня также стояло знакомство со второстепенной ветвью магического дара, освоение оставшегося Найта, посещение убежища Расха и много чего еще. «А вы не хотели бы полностью освоить те знания, которые получили с помощью спортивно-обучающего модуля?» — испытующе взглянул на меня Лен Даорн. «Я видел ваш поединок с курсантом Босха. Мне кажется, у вас есть подходящие задатки». «Подходящие для чего?» — насторожился я. Директор сделал короткую многозначительную паузу, а потом сумел удивить меня еще раз. «Для участия в соревнованиях класса G1». «Вот уж когда я по-настоящему опешил. Межшкольные игры, Лен?» «Именно, курсант Гурта. Мне кажется, у вас есть все предпосылки к тому, чтобы пройти отборочный тур и подать заявку на участие от имени нашей школы». Я откровенно растерялся. Об этих соревнованиях я слышал только краем уха. На первый взгляд, вроде бы ничего особенного. Обычные соревнования по кханто вроде наших турниров по боевым искусствам, за исключением того, что поединки во всех смыслах боевые и к тому же подразумевают использование магии. Ну, что-то вроде того, что мы с Босхо устроили на занятии у Лена Аруда в прошлый раз». «Простите, Лен, но почему я?» — справедливо усомнился я в предложении Лена Даорна. «Если я правильно понимаю, традиционно соревнования проходят в конце лета, и ученики младших классов к ним точно не допускаются». «Все верно, курсант. Минимальный уровень развития дара, который требуется для представления претендента на отборочный тур, должен быть не ниже двойки. Возраст претендентов составляет от 13 до 15 лет, поэтому в текущем году вы, разумеется, не сможете участвовать в этих соревнованиях. Однако, учитывая ваши нынешние достижения и тот несомненный прогресс, который вы показываете, уже через несколько лет вы сможете достигнуть необходимых параметров, и вашу кандидатуру можно будет подать в качестве официального претендента от имени школы Гонратая». Я нахмурился. «Боюсь, я недостаточно подготовлен к соревнованиям такого уровня, Лен. Аппаратное обучение — это, конечно, хорошо, но за прошедшее время я освоил слишком мало информации из модуля, и такими темпами мне даже 5 лет не хватит, чтобы как следует научиться ее применять». «Вам нужен учитель», — с легкостью согласился директор. «Без этого полноценно освоить данные из модуля невозможно. К тому же для победы в соревнованиях класса G1 полученных вами данных будет недостаточно. У вас пока есть только база. Основные, так сказать, вехи, которые еще придется развивать, но у вас есть талант, курсант. Вы можете с этим справиться, поэтому я и предлагаю вам начать подготовку». «Почему я, Лен? Мне кажется, курсант Босха подошел бы гораздо лучше. Он лучше обучен, у него больше опыта». Лен Даорн качнул головой. «Курсант Босха уже задействован к подготовке к соревнованиям по спортивному троеборью. И это тоже непростая дисциплина. К тому же требующая командной работы. В чем-то вы, разумеется, правы. Исходные параметры и магический потенциал у курсанта Босха действительно выше. Но я не могу готовить его по двум направлениям сразу. А вы на днях показали настолько убедительную победу, что, полагаю, мало в чем ему уступите». «Я не знаю, Лен», — снова засомневался я. «Честно говоря, на ближайшие годы у меня были другие планы». «Разве вы боитесь трудностей, курсант?» Снова внимательно посмотрел на меня Лен Даорн. «Никак нет, Лен. Я просто не уверен, что мне это нужно», — наконец признался я. «Простите, но я как-то не связываю свою жизнь со спортивными достижениями. Да и Кханта начал осваивать совсем по другим причинам». «Понимаю. Но вы, вероятно, еще не знаете, какой приз положен победителю этих соревнований». «Не знаю», — не стал отрицать я. И вот тогда Лен Даорн улыбнулся. «Первые 3 места в турнире подарят участникам не только солидные денежные призы, но и право на поступление в первую Тернийскую военно-магическую академию. Причем учеба будет для них бесплатной, и по желанию каждого из 3 победителей зачислят на любое отделение и на любой выбранный ими факультет». «У меня аж дыхание перехватило. Не просто старшая школа, а сразу высшая? Академия? А там все редкие и полезные лично для меня специальности, которыми я уже давно надумал овладеть. Черт!» «Надеюсь, это для вас достойный приз, курсант Гурта», — с насмешкой уставился на меня Лен Даорн. «Да, Лен», — вынужденно признал я. «Бесплатное обучение в высшем учебном заведении такого уровня — это мечта для самородка, поэтому за такой приз действительно стоит побороться. Но есть одна проблема. Лаир Дракон вряд ли справится с такой задачей, а просто так терять кучу времени в надежде, что мы сработаемся, и что у него хватит знаний для подготовки к соревнованиям такого уровня...» «У вас будет другой учитель», — спокойно сообщил Лен Даорн. Я удивленно округлил глаза. «Правда? Вы собираетесь нанять для меня специального преподавателя по Кханто?» «Я сам буду вас учить, курсант», — заставил меня замереть директор. «У меня есть лицензия, позволяющая самостоятельно выбирать себе учеников». «Вы?» — неподдельно удивился я. «Да ну нафиг! Он мастер Кханта, да еще не просто с правом преподавания, а с правом самостоятельного выбора. Но ведь это даже не черный пояс, блин. Это 3-4 круг мастерства, не иначе. И вот такой человек согласен меня учить?» «Да, курсант», — подтвердил мои предположения директор. «Так вы готовы со мной работать?» Я даже думать больше не стал. «Готов, Лен». «Уверены?» Не передумаете? Сразу предупреждаю, поблажек не будет». «Так точно, Лен, готов к любым трудностям», — отрапортовал я для большей убедительности, вскочив на ноги и отдав честь. «Тогда с завтрашнего дня и приступим», — удовлетворенно кивнул Лен Даорн и тоже поднялся. «А теперь отдыхайте, курсант. Завтра вам предстоит трудный день». Я только встал и молча ему поклонился, отчего-то решив, что это будет уместно. И он ушел, напоследок благодарно кивнув и странно улыбнувшись, словно у него и впрямь появился повод для радости.